Глава вторая. Настроение было дерьмовым с самого утра. Мозгом я понимала, что поступила правильно. Ведь все это будет хоть и подтвержденное на крови, но фикцией. Да, я не смогу получить развод, но... Кто знает, может, мне и впрямь не хватает в этой жизни твердого плеча и надежной опоры. Все это время в моей жизни появлялись лишь самодостаточные мужчины, которые принимали правила игры и удовлетворяли моим потребностям. Нет-нет, я не настолько сука, их потребности тоже были удовлетворены. Но я сейчас говорю о более глобальных вещах. Убедить саму себя до конца не удавалось. Придушенная голыми руками злость от самодеятельности братца то и дело поднимала голову и недовольно шипела. И мне оставалось только нырнуть в работу и отрешиться от посторонних мыслей. Сейчас душу грели только полученные от магистра чертежи. Если удастся создать этот артефакт, то я смогу понять причину моего недуга и найти, как его побороть окончательно. Нет, мне совершенно не претит поглощение энергии через оргазм, но все же первая чародейка должна быть сильной всегда, а не только тогда, когда сможешь найти достойного партнера. О том, что мне хотелось, как и всем нормальным магам, восстанавливать силы с той же легкостью, что и дышать, говорить не буду. Это и так понятно. Подобные мысли вгоняли меня в уныние и только сильнее раззадоривали змею, свернувшуюся где-то в душе. Мой договор с императором позволит запросить куда больше золота и материалов. И это поможет мне в новых исследованиях. Кто бы что ни думал про круг магов, но мы зависим от императора так же, как и все остальные. Имеем некие привилегии, само собой, но полной свободы действий у нас нет. Леди Лиара? Дверь в мой кабинет открылась после стука, а на пороге появилась невысокая, коротко стриженная блондинка, моя личная помощница по совместительству близкая подруга. Вы не заняты? Нет, Зерфа, проходи. Она прикрыла за собой дверь, огладила на боках темно-синюю мантию с серебряной вышивкой и опустилась в кресло напротив. «Лиар, это правда?» Подруга, стоило нам оказаться наедине, сменила тон, и на ее лице проступило беспокойство. «Император объявляет отбор на твою руку? Что происходит?» Я вздохнула. Брать ей совершенно не хотелось. Да и казалось мне порой, что эти темные карие глаза могут заглянуть в душ и найти ответ без желания собеседника. «Шантаж». «Репутации, кругом и империей». Она вздохнула, смяла в руках ткань мантии. «И ты согласилась? Если брак не помешает тому, что я делаю, то не вижу в этом такой уж проблемы». «Лиар, брак на крови нерушим. Если ты дашь свое согласие...» «Уже дала». Я оборвала ее на полуслове, прижимая гадюку непокорности каблуком. «Боги, да у меня в душе целый серпентарий». Место продолжения разговора я пододвинула к ней чертежи, полученные сегодня утром. Помощница взяла их в руки, нахмурилась, просмотрела. «Неужели тебе удалось добыть их? Когда начнется работа над этим проектом?» «Как только его начнет финансировать империя. Сама ведь знаешь, что у нас сейчас идет разработка оружия против демонов. А это важнее, чем...» Я повела плечом. «Проблема, которая коснулась только меня». «Не только тебя». Зерфа вернула мне бумаги. «Есть кое-какие слухи, но для начала их не помешало бы проверить». «Намекнешь?» «Магия демонов», — пожевав губы, произнесла подруга. «Подобные блоки на магический резерв в состоянии ставить те, кто обуздал магию демонов». «Вряд ли кто-то из них решил много лет назад заблокировать мой, если только не обладал даром предвидения и не узнал, что я стану первой чародейкой. Но даже если и так...» Я развела руками. «Блок мне не так уж и сильно помешал». «Думай, Лиара», — помощница хитро усмехнулась, — «что нам даст подтверждение моих мыслей?» «Полное финансирование и предоставление материалов», — фыркнула я. «В этом случае мы преподнесем это так, будто враги пытаются лишить империи магической поддержки. На пороге войны это отличный факт для получения необходимого, а если ты еще и права, то исследования помогут нам обезопасить наших чародеев. Ну, как ты собираешься доказывать эту теорию?» «Мне понадобится время. 3 недели я собираюсь отправиться на родину». Повисла пауза, а я всматривалась в лицо своей помощницы и пыталась понять, не шутит ли она. Судя по твердости во взгляде, Зерфа не шутила. «Ты сошла с ума. Это до безумия опасно. Практически каждый день демоны пересекают границы, похищают людей. Не все согласились покинуть свои дома и сбежать. Многие остались там, и сил наших магов не хватает на их защиту. Мы до сих пор не нашли эффективного оружия против них». «Я знаю это, леди Адьяр», — кивнула девушка. «Там остались моя мать и сестра. Они не покинули дом, построенный отцом. Раз в 2-3 недели я получаю от них письма. Почему ты не забрала их? Выдохнула я, уже запоздала, понимая, что перегнула. Не стоило лезть в это дело. Все, что касается чужих семей, должно оставаться за закрытой дверью. Потому что мать отказалась покидать место, где захоронены наши предки и ее муж, холодно пояснила моя помощница. Южные народы чтят свои традиции, Лиара. Мне с трудом удалось вырваться из-под этих правил, но мать с сестрой переубедить не получилось. А то, что меня приняли в круг и обучили, так и вовсе чудо. Я подготовлю амулеты и свитки с защитными заклинаниями. Я встала с места, направилась к шкафу. Если хочешь, можно взять 2 месяца. Но я бы не советовала тебе там долго находиться. Так ты отпускаешь меня? Удивленный вздох, донесшийся мне в спину, был слишком искренним. Да, отпускаю. Я открыла магический сейф, спрятанный между 2 полками. Как я могу не отпустить тебя к родным? Да не прохлаждаться ты туда отправляешься. У тебя есть поставленная кругом задача. Найти подтверждение версии о подрыве магической поддержки Империи. Документы подготовлю завтра утром, а к вечеру уже сможешь отбыть. Спасибо. Я повернулась и поймала мимолетную улыбку, промелькнувшую на губах подруги. Этого хватило, чтобы я перестала корить себя за подобную блажь. Да и к тому же, если она права, это может помочь и мне. Демоны. Еще не так давно они были весьма эфемерными созданиями. Ночными тенями, детскими страшилками. Были. Ровно до тех пор, пока недалеко от южной границы Империи в мертвых землях не появилась Черная башня. А в ней не поселился демон, который собрал под своим началом тех самых эфемерных созданий. Сплотил, создал армию и стал во главе. Мир был на грани войны между демонами и людьми. А последние до сих пор не знали, чего хотят разорители наших земель и убийцы. Никто из послов не вернулся, а жизнь приграничных зон превратилась в пекло. «Отпускаю», — повторила я. «Только обещай, что будешь осторожна». «Буду», — Зерф улыбнулся еще шире. «Обязательно буду». Остаток дня пролетел за делами практически незаметно. Знаменательным стало лишь приглашение от императора на семейный ужин. Сейчас я должна была подписать договор с братом, дать свое официальное согласие на отбор. По правилам его могли провести и без моего слова, но лучше уж я поставлю свою подпись на документе и укажу, что хочу взамен, чем не укажу. Желание поиметь пользу с этого сумасшествия не отступало, а я не спешила ему противиться. Оказавшись в своем поместье, приказала служанкам набрать ванну и подготовить длинное темно-зеленое платье с треугольным вырезом и узкими рукавами, доходящими до самых кончиков пальцев. Разговор в дворце будет тяжелым. Именно поэтому вечер я начала с отдыха. В этом деле хорошо помогала пенная ванна с аромамаслами и бокал белого амусского вина. И только когда кубок опустел, а вода остыла, я вернулась к заготовленным на день делам. Через 2 часа уже шла по коридору во дворце императора вслед за хмурым стражником. Судя по всему, направлялись мы сейчас в малую синюю столовую. Все же непривычно строить из себя гостью в месте, где провела большую часть своей жизни. «Леди Адьяр, сюда, пожалуйста». Провожатый придержал светлую дверь, пропустил меня вперед. Темно-синие стены, тяжелые шторы на окнах, белый потолок с лепниной и светлый камин. Ничего не поменялось с моего последнего визита сюда. Показалось, что даже белая скатерть на столе осталась той же самой. Во главе стола, спиной к незажженному камину, сидел мой брат и о чем-то тихо переговаривался с леди Мередит, своей женой. Худощавая шатенка в темно-алом платье улыбалась супругу, то и дело согласно кивала его репликам. Напротив императорской четы находилась незнакомая мне женщина в возрасте. Она прятала грузное тело за темными тканями наряда, а на круглом лице сохраняла невозмутимость. «Герцогиня Адьяр!» – прогремел незамеченный мной глашатай. «Рад видеть вас тут, леди Адьяр». Мой брат оторвал взгляд от своей жены и встал из-за стола. «Прошу прощения за свое опоздание», — пропела я, приседая в неглубоком реверансе. Будь это мероприятие более официальным, я бы могла воспринять поведение собравшихся оскорбительным для себя. По правилам, никто не должен был сесть за стол, пока не прибудут все приглашенные. Можно было бы возмутиться, но я не стала. «У вас на это, без сомнения, и были причины», — таким же тоном ответил император, запечатлев родственный поцелуй на моей руке. «Позвольте». Брат провел меня к стулу по левую руку от его места, помог опуститься. Выпрямив спину, я еле заметно выдохнула, готовясь к грядущему. И внезапно для себя поймала ободряющую улыбку его жены, сидящей напротив. С леди Мередит мы никогда подругами не были, даже не стремились. У нас с императрицей был холодный нейтралитет. Но сейчас она будто бы пыталась меня поддержать, подбодрить. Ответив ей вежливой улыбкой, я вернулась к беседе, которую уже завел мой брат. «Леди Лиара, позвольте представить вам императорскую сваху. Леди Фелена проследит, чтобы вашим мужем стал самый достойный из достойных». Я кивнула женщине, она не осталась в долгу. Тем временем слуги наполнили тарелку и кубок, а рядом положили несколько листов бумаги, чернильницу, перо и длинную иглу. «Но перед тем, как мы приступим непосредственно к обсуждению отбора, нам необходимо ваше согласие, леди Адияр». Он сделал акцент на фамилии правящего рода, показал, что у меня просто нет выбора. Или так, или силой и словом Майра. «Конечно, ваше императорское величество». Согласилась я, надеясь, что удержала эмоции под холодной маской благоразумия. В столовой повисла тишина, и только шуршание бумаги время от времени нарушало ее. Я старалась прочитать не только ровные строчки символов, но и то, что скрывалось между ними. Поймать второе, может быть, и третий смысл, вложенный в документ. Выходило так, что я даю свое согласие на то, чтобы император объявил отбор для герцогини Адьер. После окончания отбора я обязуюсь скрепить союз с победителем особым ритуалом, через который ранее проходили только правители их половинки. И сама впишу в свой договор то, что хочу получить взамен за участие в подобном действии. В случае невыполнения любого из пунктов я буду должна денег. Очень много денег. Но даже несмотря на это, все выходило слишком хорошо. Для меня. И это настораживало. Договор был составлен настолько в мою пользу, что не оставалось сомнения, брат что-то задумал. Вот только что. Хмыкнув, я откупорила чернильницу и макнула в нее перо. Что бы там ни задумал император, я получу намного больше из всего этого маскарада. И для себя, и для круга. Кончик пера скрипел по бумаге, оставляя за собой тонкую черную линию, которая складывалась в перспективу прекрасного будущего. Сейчас я практически продавала свою свободу. Но в договоре нигде не говорилось, что я не смогу разрушить брак с избранником руками третьего лица. А это оставляло за мной последний ход. Не знаю, зачем тебе на самом деле приспичило выдать меня замуж, брат, но лучше бы ты больше платил своим людям. Составить такой документ. Убожество. Последним штрихом стала моя подпись внизу каждого листа собственной кровью. Проколов палец иглой, я доделала начатое и зашивила ранку заклинанием. «А вот теперь мы можем обсудить детали», — проговорила я, откладывая бумаги в сторону. «Леди Фелена, мне очень приятно с вами познакомиться». Императорская сваха вновь улыбнулась, поправила выбившуюся из прически темную прядь и заговорила. Она предлагала этапы отбора, расписывала, какие качества должны проявить претенденты и как будут присуждаться очки. А я лишь участливо кивала и мысленно прописывала для себя дальнейший план действий. Отбор, заключение брака, месяц спокойной жизни, а потом можно будет и избавиться от супруга, если не придется мне по душе, или будет мешать и строить из себя главного в семье. «Весьма неплохие предложения, леди Фелена», — проговорил мой брат, когда сваха закончил распинаться. «Что скажете, леди Лиара?» «Мне нравится ваш подход, леди Фелена. Как можно льстивее протянула я. Видно, что вы мастер своего дела. Я даже больше не переживаю, ведь судьба отбора в ваших надежных руках». Женщина зарделась, ее бледные щеки слегка порозовели, а я мысленно хмыкнула. «Почему-то все происходящее...» Мне напоминало плохой маскарад, который хотелось поскорее завершить. «Но раз с этими моментами мы разобрались, то хотелось бы предоставить список претендентов на первый этап», — перебил мою мысль император и щелкнул пальцами. На столе передо мной лег исписанный лист белоснежной бумаги. Который раз, отложив от себя вилку, я принялась изучать фамилии и имена, написанные в порядке уменьшения титулов. «А разве граф Манески не женат?» — приподняв бровь, уточнила я у Майра, отрывая взгляд от седьмого претендента на мою руку. «Женат был. Сегодня верховный чародей храма богини плодородия разрывает этот брак». «Что такого получит победитель отбора, кроме моей руки?» Повисла тишина. Император смотрел на меня, не моргая. Его жена изучала узор на тканевой салфетке, а леди Фелена, судя по стуку столовых приборов, утоляла распалившийся во время беседы голод. Титул герцога, спорные земли у Жиловских гор, 30 сотен золотых монет и мою красавицу-сестру», — с улыбкой произнес Майер. «Ничего такого, что могло бы вызвать подобный ажиотаж. Если только его подданные вассалы не получили приказ принять участие в отборе». «Выходит, ты им приказал». Звенящая тишина стала оглушающей. Я видела, как леди Мередит кинула на меня обеспокоенный взгляд, а меня уже не беспокоило то, что я только что наплевала при свидетелях на официальный тон и правила поведения в обществе. «Да, приказал». «Но зачем?» Я не понимала, что подталкивало брата к подобным шагам. Не понимала, зачем приказывать мужу бросать жену. А еще меня пугало, что император посмел пользоваться своей властью для подобного. «Раз уж мы перестали придерживаться норм этикета...» Император бросил взгляд на сваху. «Леди Филиана, первые участники должны прибыть уже сегодня вечером. Поручаю вам встретить их. Репортеры сегодня также будут. Разрешаю дать вам короткое интервью для имперского слова и жизни с блеском». «Как прикажете». Сваха уже вскочила со своего места, разгладила на пышных бедрах темную ткань и поклонилась. «Леди Лиара, не желаете ли тоже поучаствовать в приветствии новоприбывших женихов?» «Не желаю. Желаю поговорить со старшим братом». Мэр вздохнул, повернулся к своей супруге. «Я могу попросить вас оставить нас вдвоем?» Леди Мередит одарила своего мужа теплой улыбкой и беззвучно поднялась со своего стула. Вслед за ней помещение столовой покинуло и сваха, и слуги. «Как ты мог пойти на такой шаг?» Мой голос звенел непониманием и злостью. «Это ты сутками занята делами круга», — фыркнул брат. «Даже понятия не имеешь, что происходит в мире. Люди на грани отчаяния, демоны нападают на приграничные зоны, захватывают пленных, уничтожают урожаи и не выдвигают требований. Не сообщают, чего хотят, не оставляют моих подданных в покое. Мы практически не в состоянии им сопротивляться, сама ведь знаешь». «И на фоне этого ты решил сделать отбор? Да еще и сделать его достоянием общественности? Всегда?» Я кашлянула, стараясь придать голосу твердости. «Всегда отбор пары для императора проходил за закрытыми стенами. Лишь в самом конце в газетах указывались имена тех, кто прошел основную массу этапов. А потом позволялось узнать имя будущей императрицы». «Именно из-за того, что происходит, этот отбор и устроен». «Что ты...» «Людям необходимо отвлечься от происходящего, им нужны положительные эмоции. Пойми это, Лиара, это будет отбор, за которым будет следить вся империя». «С каждой нашей встречей у тебя меняется причина, по которой ты устраиваешь этот балаган». Процедила я, сжимая в руках вилку. «Вчера это было беспокойство о репутации. Сегодня попытка сгладить углы в империи. А что ты скажешь мне завтра?» «Тебе ли не все равно, с какой целью это устроено?» Грубо поинтересовался мэр. «Ты поимеешь с этого намного больше, судя по тому, что вписала своей рукой в договор». Я сцепила зубы и выдавила из себя милейшую улыбку. «Это все, что ты хотел мне сообщить?» «Да. А еще хотел попросить составить компанию леди Филине и встретить первых прибывших». «Пожалуй, откажусь». Я медленно поднялась со своего места. «Хватит на сегодня с меня впечатлений». Не сказать, что Майер был доволен моим отказом, но ничего против не сказал. «Могу ли я идти, Ваше Императорское Величество?» Елейно протянула я. «Можете, леди Адьяр, сегодня к ночи пришлю вам письмо, в котором будет указана дата первого мероприятия. Это будет бал знакомства». Я ответила на это коротким кивком и вышла из столовой. Хотелось открыть портал и поскорее оказаться в родных стенах. То, во что я ввязалась, мне совершенно не нравилось. Интуиция вопила похлеще банши. Уговаривала отказаться от всего. Но было поздно, я уже влипла по самые уши. Тоже знал, что на этом день не закончится.